Артиллерийская команда несколько отличалась от матросов. Шляпы у артиллеристов полубоярковые, треугольные, с пуговицей, темно-зеленые мундиры с загнутыми полями и фалдами и белого сукна стоячий воротник. Пуговицы у артиллеристов медные, литые, были надраены и блестели на солнце. Лица матросов, простых русских мужиков, были серьезны и задумчивы, ведь они уходили в плавание надолго по океанам, им доселе неведомым, и в неведомые земли. Уходя, они прощались с родными и близкими, будто шли на смерть. За митрополитом на флагманский корабль взошел император со свитой. Он прошел вдоль молчаливых матросских шеренг, пожелал им счастливого плавания. Затем Александр отправился на Неву и тоже сказал матросам напутственное слово. Наверное, никогда на палубе этих двух кораблей не было столько адмиралов, как в этот день. «Хороши ли суда, как по-вашему, командир?» — обратился император к Крузенштерну. «Превосходны, ваше величество!» «Очень рад, очень рад. А какова их скорость?» «Полагаю, не меньше 11 узлов, хороший ветер, ваше величество». Закончив осмотр кораблей, император снова обратился к Крузенштерну. «Есть ли у вас личные просьбы ко мне?» «Никак нет, ваше величество». На прощание император подал Крузенштерну руку для поцелуя, которую Иван Федорович облобызал, встав на колени. Император сошел с борта «Надежды» и покинул рейд под несмолкающие крики «Ура!» и пушечную пальбу. На следующий день в дворянском собрании Петербурга в честь кругосветной экспедиции был дан обед. На обеде присутствовал император со свитой и многие адмиралы и офицеры столицы. Николай Петрович Рязанов сидел по правую руку от императора и был в полном смысле слова героем дня. За его здоровье пили шампанское и говорили речи. Капитан-лейтенант Крузенштерн и Лисянский, как самые малые в чинах, сидели в тени от яркого, как солнце, императора, и никто не помнит, было ли сказано в их честь хоть одно приветственное слово. Зато подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка Федор Толстой, сидевший рядом с командирами кораблей, весь вечер веселил их своими забавными выходками. Изрядно выпив, подпоручик Толстой выкрикивал скверные слова, приставал к штатским, оскорблял и словом, и действием. Под конец обеда слуги вывели его из зала и отвезли домой в бесчувственном состоянии. 26 июля 1803 года в 8 часов утра с корабля «Надежда» выстрелом из пушки дали знать о начале движения. Пользуясь попутным ветром, вместе с компанейскими кораблями снялись с якоря более трех десятков купеческих судов разных флагов. Они прощались с русскими кораблями и желали счастливого плавания. Глава 16. Богу молись, а черта не гневи. Южнее острова Ситки расположен остров Бобровый. Он вытянулся к югу почти на 100 миль. От материкового берега остров отрезан узким и глубоким проливом, а у южного входа в пролив море врезалось в берег обширным заливом. Здесь, среди множества малых и больших островов, покрытых зеленой шапкой леса, можно найти не одну спокойную бухту, хорошо укрытую от ветра и любопытных глаз. На каменистых мысах и скалах, куда ни глянь, лежат бархатно-черные звери, это морские бобры. Они покачиваются на зеленоватых волнах, ищут корм в зарослях водорослей. В некоторых местах серые камни словно смолой залиты, бобры залегли целым стадом. Никто не мешает зверю. Тишина, крикливые чайки, снующие над морем, не привлекают его внимания. Солнечный безветренный день. Брик, выкрашенный в зеленую краску, стоял в удобной бухте небольшого острова у входа в пролив. Несколько индейских батов теснились у его бортов. На берегу виднелись индейские бараборы. Дальше темнел густой лес.